высшую аристократию теперь надежда была плоха. Прошли те прекрасные времена, когда Эстергази давали приют Гайдну. Лобковицы, Кински и Вальдштейны состязались за право первого исполнения Бетховена в своих дворцах, а графиня Тун бросалась на колени перед великим чародеем, чтобы тот не забирал из оперы Фиделио. Примечание. Лобковицы, Кински и Вальдштейны. Лобковицы, Лобковичи, Кински, фон Вхенец и Теттау, Вальдштейны, старинные богемские дворянские роды. Уже Вагнер, Брамс, Йоган Штраус и Хуго Вольф не находили у них ни малейшей поддержки. Примечание. Вольф, Хуго, 1860-1903 годы, австрийский композитор и музыкальный критик, известность получил главным образом как автор песен на стихи немецких поэтов. Для того, чтобы филармонические концерты проходили на прежнем уровне, чтобы художники, скульпторы не нуждались, их должна была поощрять буржуазия. И тут-то появились гордость и тщеславие буржуазии еврейской, которая тут же выказала готовность помочь сохранить в былом блеске славу венской культуры. Евреи с самого начала любили этот город и привязались к нему всей душой. Но лишь благодаря привязанности к венскому искусству они почувствовали себя полноправными и истинными венцами. В общественной жизни они, как правило, играли лишь незначительную роль. Блеск императорского дома затмевал любое богатство. Высокие государственные посты передавались по наследству. Дипломатией ведали исключительно аристократы. Армией и бюрократией заправляли представители знати. Так что евреи даже не пытались обнаружить здесь свое честолюбие. К этим традиционным привилегиям они относились с должным уважением. Я вспоминаю, например, что отец мой всю жизнь избегал бывать у Захера, не из экономии, разумеется. Разница по сравнению с другими крупными ресторанами была здесь до смешного невелика, а из-за такого врожденного чувства дистанции. Ему бы показалось неловким и бестактным сидеть рядышком с каким-нибудь принцем Шварценбергом или Лобковицем. Примечание. Шварценберги. Древний франконский дворянский род. Впервые упоминается в дворянских грамотах с 1172 года. В 1670-м получил императорский княжеский титул. Из рода Шварценбергов вышло немало известных военачальников, дипломатов и крупных чиновников. Только перед лицом искусства все в Вене чувствовали себя равными друг другу, потому что любовь к искусству в Вене считалась всеобщей обязанностью, и безмерен вклад, который еврейская буржуазия внесла в венскую культуру своей поддержкой и непосредственным участием. Евреи были основной публикой. Они заполняли театры, концерты, они покупали книги, картины, они посещали выставки, и благодаря более гибкому, менее связанному традиции восприятию, они повсюду становились поборниками и инициаторами всего нового. В XIX веке почти все крупные коллекции произведений искусства были созданы ими. Они способствовали почти всем художественным экспериментам. Без постоянной заинтересованности еврейской буржуазии Вена из-за безразличия двора, аристократии и миллионеров-христиан, которые охотнее держали конюшни и занимались охотой, отстала бы от Берлина в области искусства, точно так же, как Австрия уступила Германской империи в сфере политики. Тот, кто желал в Вене показать какую-то новинку, к Кто приезжал в Вену, чтобы найти здесь понимание и публику, должен был рассчитывать на эту еврейскую буржуазию. Когда в антисемитские времена один единственный раз попытались основать так называемый «национальный театр», то не нашлось ни авторов, ни актеров, ни публики. Через несколько месяцев «национальный театр» с треском провалился, и тут-то впервые стало очевидным – 9/10 того, что мир окрестил венской культурой XIX столетия, была культура, поддерживаемая, питаемая или создаваемая еврейством. Ибо как раз в последние годы венское еврейство, подобное испанскому, перед таким же трагическим исходом, стало творчески плодоносным, создав искусство отнюдь не специфически еврейское, а напротив, глубоко и подчеркнуто австрийское. Венская по сути. Гольдмарк, Густав Малер и Шёнберг стали международными авторитетами в новейшей музыке. Оскар Штраус, Лео Фаль, Кальман освежили традицию вальса, и для опереты наступил золотой век. Гофмансталь, Артур Шницлер, Бэйр Гофман, Петер Альтенберг вывели венскую литературу на европейский уровень, каковым она не обладала даже при Грильпарцере или Шрифтене. Зонненталь, Макс Рейнхардт возродили театральную славу города во всем мире. Фрейд и другие крупные ученые заставили вновь обратить взгляды на некогда знаменитый университет, куда ни погляди, евреи. Ученые, виртуозы, художники, режиссеры, архитекторы, литераторы неоспоримо утверждали за собой высокие и высшие места в духовной жизни Вены. Благодаря их страстной любви к этому городу, их стремлению к ассимиляции, они прочно обосновались здесь и были счастливы служить славе Австрии. Они чувствовали свое австрийство как предназначение и долг перед миром. И правды ради, это надо повторить, значительно, если не большая часть всего, чем восхищается ныне Европа, Америка, как свидетельством нового расцвета австрийской культуры в музыке, в литературе, в театре, в живописи, была создана венским еврейством, которое в этом отказе от себя видело высшее осуществление тысячелетней тяги к духовному. Примечание. Гольдмарк Карл, 1830-1915 годы, австрийский композитор и скрипач, автор оперных и инструментальных композиций. Шёнберг Арнольд, 1874-1951 годы, австрийский композитор, дирижер и педагог, основоположник атональной музыки, теоретик искусства. Штраус Оскар Натан, 1870-1954 годы, австрийский композитор, автор ряда известных оперетт. Фаль Лео, 1873-1925 годы, австрийский композитор, автор оперетт. Гофмансталь Гуга фон, 1874-1929 годы. Австрийский поэт и драматург, крупнейший представитель неоромантизма и символизма в австрийской литературе, отдававший также дань импрессионизму. Видная фигура венского литературного кружка «Молодая Вена» — Шницлер, Зальтен, Альтенберг и другие. Шницлер Артур, 1862-1931 годы, австрийский драматург, прозаик, поэт и эссеист, член венского литературного кружка «Молодая Вена». Импрессионистически окрашенному творчеству Шницлера присуща сдержанная трактовка социальных конфликтов, установка на эстетизацию материала и психологизм в духе Фрейда. Бэйр Гофман, Рихард, 1866-1945 годы, австрийский писатель, активно участвовавший в сионистском движении. Альтенберг Петер, 1859-1919 годы, австрийский писатель, близкий к импрессионизму. Автор сборников прозаических фрагментов из рисовок, отличающихся формальным и стилистическим совершенством, а также остроумных и иронических афоризмов. Рейнхард Макс, 1873-1943 годы, немецкий режиссер, актер и театральный деятель. Главным полем режиссерских экспериментов Рейнхарда был немецкий театр, который он возглавлял с 1905 по 1933 год. После 1933 года работал в Австрии, Франции, Соединенных Штатах Америки. Фрейд Зигмунд, 1856-1939 годы, австрийский невропатолог, психиатр, психолог, основоположник психоанализа, занимался проблемами неврозов и психотерапевтическими методами их лечения, выдвинул концепцию психики как энергетической системы, движимой конфликтом между сознанием и бессознательными влечениями, пытался распространить принципы психоанализа на сферы социальной психологии, человеческой культуры, мифологию, фольклор, художественное творчество и религиозного сознания. Веками не находившая себе выхода духовная энергия сомкнулась здесь с уже несколько обветшалой традицией, питала, оживляла, возвышала, освежала ее новой силой и неустанной энергией. Лишь последующие десятилетия покажут, какое преступление было совершено в Вене в то время, когда этот город, смысл и культура которого как раз и состояли в соединении разнороднейших элементов в его духовной наднациональности, попытались сделать национальным и провинциальным. Но гений Вены, специфически музыкальный, всегда был таковым. Он приводил к гармонии все народы, все языковые контрасты, его культура, синтез всех западных культур. Кто жил и творил там, чувствовал себя свободным от косности и предубеждений. Нигде не ощущал я себя европейцем с такой легкостью. И знаю, главным образом, этому городу, который еще во времена Марка Аврелия защищал римскую универсальную культуру, я обязан тем, что с детства полюбил идею содружества как главную идею моей жизни». Хорошо, легко и беззаботно жилось в той старой Вене, и северяне и немцы смотрели довольно раздраженно и презрительно на нас, соседей по Дунаю, которые вместо того, чтобы быть усердными и придерживаться строгого порядка, жили на широкую ногу, любили поесть, радовались праздникам и театру, да к тому же писали отличную музыку. Вместо немецкого трудолюбия, которое, в конце концов, отравила и испакостила жизнь всем другим народам, вместо этого корыстного стремления опережать всех и вся, в Вене любили неспешно посидеть, обстоятельно поговорить и каждому, с несколько, быть может, небрежной обходительностью, но без всякой зависти, каждому дать свой шанс. «Живи и дай жить другим». Таков был всеобщий венский принцип, который сегодня кажется мне более гуманным, чем все категорические императивы, и он беспрепятственно пробивал себе дорогу повсюду. Бедные и богатые, чехи и немцы, евреи и христиане, несмотря на взаимное подтрунивание, мирно уживались бок о бок, и даже политические и социальные движения были лишены той ужасающей агрессивности, которая проникла в кровообращение времени лишь как ядовитый осадок от Первой мировой войны. В Старой Вене враждовали еще по-рыцарски, и те же самые депутаты, что перебранивались между собой в газетах, в парламенте после своих цицероновских речей, дружески сидели вместе за пивом или кофе и говорили друг другу «ты». Даже когда Луэгер, лидер антисемитской партии, стал бургомистром, это никоим образом не отразилось на личном общении, И что касается меня, то я должен признать, что ни в школе, ни в университете, ни в литературе никогда не испытывал никаких притеснений как еврей. Примечание. Лойгер Карл. 1844-1910 годы. Австрийский политический деятель, известный своими реакционными взглядами, открыто проповедовал расизм в его антисемитском варианте. С 1897 года бургомистр Вены. Ненависть страны к стране, народа к народу, семьи к семье еще не набрасывалась на человека ежедневно из газет. Она еще не разобщала ни людей, ни нации. Стадное и массовое чувство не играло еще столь отвратительно грандиозной роли в общественной жизни, как сегодня. Свобода в частной деятельности и поведении, сегодня едва ли вообразимая, считалась еще естественной. В терпимости еще не усматривали, как сегодня, мягкотелости и слабоволие. Ее даже восхваляли как этическую силу. Ибо век, в котором я родился и был воспитан, не был веком страстей. Это был упорядоченный мир с четким социальным расслоением и плавными переходами, мир без суеты. Ритм новых скоростей, от станков, автомобиля, телефона, радио, самолета, пока не захватил человека, и время, и возраст измерялись еще по-старому. Люди жили гораздо безмятежнее, и когда я пытаюсь воскресить в памяти, как выглядели взрослые, которые окружали мое детство, то мне задним числом бросается в глаза, что многие были не по возрасту полными. Мой отец, мой дядя, мои учителя, продавцы в магазинах, музыканты филармонии в 40 лет были тучными, солидными мужами. Они ходили степенно, они говорили размеренно и поглаживали в разговоре холеную, частенько уже с проседью бороду. Но седые волосы были только лишним доказательством солидности. Почтенный человек сознательно воздерживался от жестикуляции и порывистых движений, как от чего-то неприличного. Не могу припомнить, чтобы даже во времена моей ранней юности, когда моему отцу не было еще 40, он хотя бы раз быстро взбежал или спустился по лестнице, или вообще сделал что-нибудь с явной поспешностью. Спешка считалась не только невоспитанностью, она и в самом деле была излишней, ибо в этом буржуазном устойчивом мире с его бесчисленными страховками и прочными тылами никогда ничего не происходило неожиданно. Какие бы катастрофы ни случались вне Австрии, на окраинах мира, ни одна из них не проникала сквозь прочно возведенную стену надежной жизни. Ни англо-бурская, ни русско-японская, ни даже война на Балканах, ни на йоту не проникали в жизнь моих родителей. Примечание. Ни даже война на Балканах. Речь идет о Первой и Второй Балканских войнах в начале XX века. Первая Балканская война 9-10-1912 года, 35-1913 года, была освободительной войной стран Балканского союза – Болгария, Греция, Сербия и Черногория – против Османской империи. Вторая Балканская война 29-6-1913 года по 10-8-1913 года, вспыхнувшая вследствие обострения противоречий в лагере союзников по Первой Балканской войне, велась уже между Болгарией с одной стороны и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией с другой. Они пролистывали газетные сообщения о битвах точно так же равнодушно, как спортивную рубрику. И действительно, какое дело им было до того, что происходит за пределами Австрии? Что это меняло в их жизни? В их Австрии в ту пору затишья не было никаких государственных переворотов, никаких внезапных крушений ценностей. Если акции на бирже иной раз падали на 4 или на 5%, то это уже называли крахом. и, наморщив лоб, всерьез говорили о катастрофе. Жаловались больше по привычке, чем всерьез, на якобы высокие налоги, которые на самом деле по сравнению с налогами послевоенного времени выглядели лишь как жалкая подачка государству. Тщательно составляли завещания, желая понадежнее предохранить внуков и правнуков от любых имущественных потерь, словно каким-то невидимым векселем, ограждая себя от вечных стихий, а сами жили беспечно и холили свои крохотные тревоги, словно послушных домашних животных, которых в сущности никто не боится. Поэтому всякий раз, когда случай дает мне в руки старую газету тех дней, и я читаю взволнованные статьи о выборах в Совет общины, когда я пытаюсь припомнить пьесы в Бургтеатре с их мелкими проблемками или непомерную страстность наших юношеских дискуссий о вещах в принципе пустячных, я не могу не улыбнуться. Насколько ничтожными были все эти заботы, как безоблачно было время. Им досталось лучшее поколению моих родителей, дедушек и бабушек. Оно прожило тихо, прямо и ясно свою жизнь от начала до конца. И все же я не знаю, завидую ли я им, ибо жизнь тускло тлела, словно бы в стороне от всех подлинных огорчений, невзгод и ударов судьбы, от всех кризисов и проблем, которые заставляют сжиматься наши сердца. Но в то же время так величественно возвышают. Окутанные уютом, богатством и комфортом, они почти не имели понятия о том, какой нерутинной, полной драматизма может быть жизнь, о том, что она вечный экспромт и нескончаемое крушение. В своем трогательном либерализме и оптимизме как далеки они были от мысли, что каждый следующий день, который брежет за окном, может вдребезги разбить ее. Даже в самые черные ночи им не могло бы присниться, насколько опасен человек и сколько скрыто в нем сил, чтобы справиться с опасностью и преодолеть испытания. Мы, гонимые сквозь все водовороты жизни, мы со всеми корнями, оторванные от нашей почвы, мы, всякий раз начинавшие сначала, когда нас загоняли в тупик, мы жертвы и вместе с тем орудия неведомых мистических сил, мы, для кого комфорт стал легендой, а безопасность — детской мечтой, мы почувствовали напряжение от полюса до полюса, от трепет вечной новизны каждой клеткой нашего тела. Каждый час нашей жизни был связан с судьбами мира. Страдая и радуясь, мы жили во времени и истории в рамках гораздо больших, чем наша собственная ничтожная жизнь, как она не стремилась замкнуться в себе. Поэтому каждый из нас в отдельности, в том числе и самый безвестный, знает сегодня о жизни в тысячу раз больше, чем самые мудрые из наших предков. Но ничего не давалось нам даром. Мы заплатили за все сполна и с лихвой.